Гуру, к носителям света обращаемся за светом. Это обращение всегда светоносно, если лишено самости. Самость, как темная преграда, становится на пути сочетания сознания со светом. Это враг номер первый для каждого человека, стремящегося к свету. Казалось бы, так просто и так легко устремляться, когда столько дано. Но стражи порога не дремлют, они закрывают вход. Они – это ярое олицетворение самости, становится столь труднопреодолимой преградой. Но если их не победить здесь, на земле, то как же сделать это там, в тонком мире, после перехода великих границ, там, где обостряется и усиливается все, и где так трудно начинать борьбу с тем, что должно быть преодолено и утверждено на земле? Разрешенное здесь будет разрешено там, связанное – связано. Будем рассматривать земную жизнь как подготовление к пребыванию в мире надземном и будем сурово готовиться к нему.